Талдыкурган, 1964 год, июнь. Витя получил стопку брошюр и справочников и направился вслед за Фаридом в читальный зал. Несмотря на раннее субботнее утро, за столами городской библиотеки, расставив перед собой чернильницы, уже сидели посетители. Только мерное поскрипывание перьевых ручек да шуршание страниц нарушало тишину. Ребята разложили книги на столе. Витя достал из котомки свидетельство о неполном среднем образовании и стал подсчитывать оценки. «Какой у тебя средний балл?» — спросил Фарид. 4,4. «Ничего себе! Когда ты успел? Ты же в школе на одни тройки учился». «Ну, так я в школе и не учился», — ответил Витя, открывая справочник для поступающих в высшие и среднеспециальные учебные заведения СССР. «Я по-настоящему учиться начал только в вечерке. А у тебя?» 4,5. Здорово. Как обычно, впереди меня. Ну что, поехали? Давай. Мореходные и летные? Только в мореходку. А как же пилот-штурман? Не, я окончательно решил. Море. А штурманом можно и на корабле быть. А ты? Да, я тоже хочу на огромный корабль. Пароход. Работать с самыми большими двигателями. Пароходов уже давно нет. Много ты знаешь. Вообще-то пароходами все большие корабли называют у нас во флоте. По залу прошла молодая библиотекарша с туго сплетенными в пучок каштановыми волосами и в юбке, тесно облегающей крутые бедра. Ребята замолчали, провожая ее взглядом. Девушка открыла форточку. Тут же в окно ворвался летний город. Схватил книжный запах и унес его с собой на улицы Талдыкургана, смешав с дорожной пылью. Взамен в читальный зал влетели звуки жизни. Рокот и сигналы машин вперемешку с конским топотом и стуком деревянных колес телег, крики верблюжьих погонщиков, чередующиеся с блеяньем овец. Библиотекарша повернулась, внимательно посмотрела на посетителей поверх очков в толстой роговой оправе. Витя и Фарид уткнулись в книги. Наконец, исписав пару тетрадных листов заметками, Фарид прошептал. «Нашел!» «И я!» — ответил Витя. «Что у тебя?» «Тобольский рыбопромышленный техникум». «Там разве есть море? Это ж в Сибири где-то». «Да, в Сибири». «Так там же моря нет». «И что, что моря нет? Зато река есть. Наша, казахстанская, Тобол. А у тебя что?» «Дальневосточное мореходное училище. Находка». «Дальний Восток?» «Приморский край. Рядом с Владивостоком». «Так и знал, другой конец земли. Ты оттуда же до родителей не доедешь». «Не очень-то и хотелось. Со свободной душой уезжаю. И уж тем более подстраивать мечту свою под свидание с моим братишкой не собираюсь. Хватит с меня ошибок. Там в Находке есть самое важное — штурманское отделение. И берут после 8 классов. И море есть. Океан, точнее». Витя оторвался от справочника и посмотрел на друга. Его взгляд сиял решимостью. «Эх, мечтатель ты, Витька! Никакой практичности! Что там по документам?» «Аттестат о среднем образовании или неполном среднем, характеристика из школы, средний проходной балл. В общем, нормально все, прохожу я». «Характеристику в школе дадут?» «Конечно, дадут. У меня вся школа, друзья. И директор тоже». «Сейчас будешь писать заявку или позже?» «Сразу напишу. Чего тянуть? Решение принято, действую. Надо будет еще и в школу, и на работу успеть за характеристиками». «Вот что, брат!» Фарид встал. «Ни пуха, ни пера». Витя тоже поднялся. «Иди ты к черту!» И они одновременно похлопали друг друга по плечам. «Зайду к тебе вечером, когда отправлю все документы». «Угу. Может, на танцы?» «Можно и сходить. У меня как раз очередной роман к концу подходит. Но это потом. Сначала дело».